а пути в обход у нас не было. Но было в этой работе особое наслаждение — русский язык, русское слово, наша исконная речь, образная, незаезженная, самобытная. И я счастлив, если нам хоть в малой степени удалось передать прелесть и аромат гоголевского языка, сочность описанных им характеров, приобщить к поэме какое-то количество слушателей. И дело не в том, что «Мертвые души» прозвучали в эфире в моем исполнении. Я счастлив тем, что мне в какой-то мере удалось выразить свое восхищение этим произведением и свою любовь к Гоголю. А в чем еще может заключаться смысл актерской работы, как не в том, чтобы поделиться своим умением раскрывать перед зрителем или слушателем драматические и поэтические богатства, накопленные самыми искусными художниками и мыслителями. Актеру в силу его профессии дано ощутить нечто особенное, увидеть или услышать нечто из ряда вон выходящее и передать это дальше. Артист вообще творческая натура и не может быть скупым рыцарем, сберегающим только для себя драгоценности литературы, театра, кино. Он обязательно должен делиться. И если ему удается одарить своих поклонников радостью и уже испытанными им потрясениями, теми открытиями, которые он для себя совершил, тогда художник, актер ли он, режиссер, поэт, писатель или музыкант счастлив. Ибо сама по себе жизнь без отклика в зрительном зале, без отклика у читателя, слушателя неплодотворна, неплодоносна, но суха. И в засухе она способна задушить своего творца. Поэтому счастье художника в известной аксиоме «Отдающий богатство приобретает мир». А потом на радио для меня началось десятилетнее затишье. И вот не так давно в метро был проведен занятный опыт. Артисты с известными и запоминающимися голосами под Новый год приветствовали пассажиров и объявляли станции. Для этого пригласили и меня. Только забава осталась забавой, а куда более стоящая работа появилась таки в аудиостудиях. Мне предложили записать сказки Салтыкова-Щедрина и басни Крылова на диск, что я воспринял с необычайным воодушевлением, ведь появилось дело, которое я люблю и которое вполне по силам актеру в немолодых годах. Думается, не только для меня в этом заключена хорошая перспектива. Вообще, идея распространять литературную классику на новейших информационных носителях благородна и, надеюсь, будет по достоинству оценена слушателями. А я признаюсь в своей любви к радио, которое при всей кажущейся скромности средств может быть одной из самых богатых искусств по выразительности, образности и силе. Радио не так уж давно существует на этом свете. Немногим больше 100 лет, но оно уже завоевало особое место. Если в выразительных средствах кинематограф заимствует у телевидения, телевидение у кино, а театр у кино и телевидения, то радио вне этой игры. Ему не нужны возможности изобразительных искусств. Ему нужно лишь слово. И нужен мастер, который может это слово произнести. Из удачного сочетания происходят чудеса, но всегда при единственном условии. Слово и голос. Голос и слово. Антикиллер и другие. Кроме «Ворошиловского стрелка» и «Подмосковной элегии», последние годы подарили мне еще несколько работ в кино и театре. Самой заметной из них, пожалуй, стал «Антикиллер». И хотя роль в этом фильме представляет собой нечто противоположное тому, что мне необыкновенно приходилось играть в кинематографе, я долго не раздумывал, стоит ли браться за нее, когда по этому поводу со мной связался режиссер Егор Михалков-Кончаловский. Человек, которого я знаю с самой лучшей стороны. А вот над предложенной ролью поразмыслить пришлось. Мне следовало изобразить благообразного, обкатанного жизнью бандита, который с возрастом приобрел лоск и даже некоторые манеры. Поэтому в своем доме он окружает себя богатой и вычурной обстановкой. В этой безвкусице присутствует напускная благопристойность. Ее-то, по-моему, и следовало сыграть. Но суть этого человека прежняя. Он пахан, отвечающий за воровской котел. Отсюда изворотливость, цинизм, безжалостность. У моего персонажа некогда было перерезано горло. Значит, он должен произносить фразы сипло и с надрывом. Исходя из этих условий, чтобы сделать роль достоверной,